Глава 35. Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона Григорий Мелехов назначен был командиром Вешенского полка. 10 сотен казаков повел Григорий на Каргинскую. Предписывал ему штаб во что бы то ни стало разгромить отряд Лихачева и выгнать его из пределов округа, с тем, чтобы поднять все чирские хутора Каргинской и Боковской станиц. И Григорий 7 марта повел казаков. На оттаившем бугре, покрытом черными галызинами, пропустил он мимо себя все 10 сотен. В стороне от шляха, избоченясь, горбатился он в седле, туго натягивал поводья, сдерживал горячившегося коня, а мимо походными колоннами шли сотни обдонских хуторов — Босков, Белогорки, Ольшанского, Меркулова, Громковского, Семеновского, Рыбинского, Водянского, Лебяжьего, Ерика. Перчаткой гладил Григорий черный ус, шевелил коршунячьим носом, из-под крылатых бровей угрюмым осадистым взглядом провожал каждую сотню. Множество захлюстанных конских ног месило бурую толочь снега. Знакомые казаки, проезжая, улыбались Григорию. Над попахами их слоился и таял табачный дымок. От лошадей шел пар. Примкнул Григорий к последней сотне. Версты через 3 встретил их разъезд. Урядник, водивший разъезд, подскакал к Григорию. Отступают красные по дороге на Чукарин. Боя лихачевский отряд не принял. Но Григорий кинул в обход 3 сотни казаков и так нажал с остальными, что уже по Чукарину стали бросать красноармейцы подводы зарядные ящики. На выезде из Чукарина, возле убогой церковинки, застряла в речке лихачевская батарея. Ездовые обрубили по стромке, через левады ускакали на Каргинскую. 15 верст от Чукарина до Каргинской казаки прошли без боя. Правее, за Ясиновкой, разъезд противника обстрелял разведку вешенцев. На том дело и кончилось. Казаки уже начали пошучивать. «Да Новочеркасск пойдет!» Григория радовала захваченная батарея. «Даже замки не успели попортить», — пренебрежительно подумал он. Быками выручали застрявшие орудия. Из сотен в момент набралась прислуга. Орудия шли в двойной упряжке, 6 пар лошадей тянули каждая. Полусотня, назначенная в прикрытие, сопровождала батарею. В сумерках налетом забрали Каргинскую. Часть лихачевского отряда с последними 3 орудиями и 9 пулеметами была взята в плен. Остальные красноармейцы вместе с Каргинским ревкомом успели хуторами бежать в направлении Боковской станицы. Всю ночь шел дождь. К утру заиграли лага и буераки. Дороги стали непроездны, что ни ложок — ловушка. Напитанный водой снег проваливался до земли. Лошади стряли, люди падали от усталости. 2 сотни под командой Босковского Харунжева, Ермакова Харлампия, высланные Григорием для преследования отступающего противника, переловили в сплошных хуторах Латышевском и Веслогузовском около 30 отставших красноармейцев. Утром привели их в Каргинскую. Григорий стал на квартире в огромном доме местного богача Каргина. Пленных пригнали к нему во двор. Ермаков вошел к Григорию, поздоровался. — Взял 27 красных. — Тебе там вестовой коня подвел. — За раз выезжаешь, что ли? Григорий подпоясал шинель, причесал перед зеркалом свалявшиеся под попахой волосы, только тогда повернулся к Ермакову. Поедем выступать сейчас. На площади устроим митинг и в поход. Нужен он митинг. Ермаков повел плечом, улыбнулся. Они и без митинга уже все на конях. Да вон, гляди. Это не вешенцы подходят сюда. Григорий выглянул в окно. По четыре в ряд, в прекрасном порядке, шли сотни. Казаки как на выбор, кони хоть на смотр. Откуда это? Откуда их черт принес? Радостно бормотал Григорий, на бегу надевая шашку. Ермаков догнал его у ворот. К калитке уже подходил сотенный командир передней сотни. Он почтительно держал руку у края папахи. Протянуть ее Григорию не осмелился. — Вы, товарищ Мелехов? — Я. — Откуда вы? — Примите в свою часть. Присоединяемся к вам. Наша сотня сформирована за нынешнюю ночь. Это с хутора Лиховидова, а другие две сотни — с Грачева, с Архиповки и Васильевки. Ведите казаков на площадь, там за раз митинг будет. Вестовой? Григорий взял в вестовые Прохора Зыкова, подал ему коня, даже стремя подержал. Ермаков, как-то особенно ловко, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое железное тело, спросил, подъезжая и привычно оправляя над седлом разрез шинели, — с пленниками как быть? Григорий взял его за пуговицу шинели, близко нагнулся, клонясь с седла. В глазах его сверкнули рыжие искорки, но губы под усами, хоть и зверовато, а улыбались. Вешки прикажи отогнать, понял? Чтоб ушли не дальше вон энтого кургана. Он махнул плетью в направлении нависшего над станицей песчаного кургана, тронул коня. Это им за Петра первый платеж, — подумал он, трогая рысью, и без видимой причины плетью выбил на крупе коня белесый вспухший рубец.